«У вас неважная память, мсье Гояр». «На что вы намекаете?» «Или же по причине, которую мне не удалось разгадать, вы тогда не сказали правду?» «А именно? Разве вы сами не знаете?» «Клянусь вам». Адвокат был мужчина крупный и сильный, еще несколько минут назад уверенный в себе. Теперь же его лицо напоминало лицо пойманного с поличным мальчишки, который упрямо старается прикидываться невинным. «Я и в самом деле не понимаю, что вы имеете в виду. Разрешите мне закурить? Прошу вас». Мегре набил трубку. Лицо его было нахмурено, как у человека, который выполняет неприятный долг. Адвокат предложил: «Не хотите ли присесть?» «Дело минутное. Когда я приходил к вам в пятницу, я упомянул о вашей машине». «Возможно. Наш разговор как-то перескакивал с одного на другое. Я был несколько взволнован известием, которое вы мне сообщили, и не помню деталей». «Вы сказали мне, что ваша машина обычно стоит около дома, и вы оставляете ее там на ночь». «Совершенно верно. Она стояла там и эту ночь, и предыдущую. Вы могли ее видеть и сейчас. Но недавно были дни, когда она там не стояла». Адвокат сделал вид, будто пытается что-то припомнить. «Погодите». Внезапно он весь побагровел, и Мегре ощутил к нему почти жалость. Чувствовалось, что только благодаря неимоверному усилию он еще сохраняет присутствие духа. «Я не припомню, на прошлой ли неделе или на предыдущей возникла нужда подремонтировать ее. Я могу уточнить у секретарши. Это она звонила в гараж, чтобы пришли за машиной и привели ее в порядок». Однако он не сделал ни шагу в сторону двери, ведущей в кабинет секретарши. «Позовите ее». В конце концов он толкнул створку двери. «Вы не могли бы зайти на минутку? Комиссар хочет задать вам вопрос». «Не волнуйтесь, мадемуазель. Вопрос самый невинный. Я хотел бы знать, когда вы звонили в гараж на улицу Балю, чтобы оттуда пришли за машиной?» Секретарша посмотрела на патрона, словно спрашивая у него разрешения ответить. «В понедельник. Во второй половине дня», — сказала она наконец. «Речь, несомненно, идет о последнем понедельнике». «Да». Она была красива, мила, и белое нейлоновое платье привлекательно облегало ее фигуру. Каковы у нее отношения с Гояром? Но сейчас Мегре было не до этого. «Требовался серьезный ремонт?» «Я могу показать вам квитанцию гаража. Мне прислали ее сегодня. Ведь помимо всего еще меняли амортизатор. Они рассчитывали вернуть машину утром в среду. Но не вернули. Позвонили по телефону и извинились. Машина американская. В Париже запасных частей не оказалось. Пришлось звонить на склад в Гавр». Жан-Шарль Гояр делал вид, будто разговор его не интересует. И, сев, наконец, за свой стол, листал какое-то досье. «Когда же машина была возвращена?» «В четверг или пятницу. Вы разрешите? Это помечено в моей записной книжке». Она прошла в свой кабинет и тут же вернулась. «В четверг вечером. Они получили запасные части и ремонтировали весь день». «Вы в тот вечер не работали?» Снова быстрый взгляд на адвоката. «Нет. Это редко случается, только когда есть неотложные дела». «А за последнюю неделю?» Она без колебаний покачала головой. «Я не работала по вечерам уже по меньшей мере 2 недели». «Благодарю вас, мадемуазель». Она вышла, прикрыв за собой дверь, а Мегре с трубкой во рту остался стоять посредине кабинета. «Так», — пробормотал он наконец. «Что так?» «Ничего. Ничтожная деталь, которая может оказаться важной, —